Но, если не считать этого незначительного происшествия, ночь прошла на удивление спокойно. Уже под утро Протасов вскочил в поту, разбуженный великолепной идеей. Мысль, то в натуре не мысль, а чисто конкретное озарение, показалось столь удачной, что Валерка в потьмах бросился за карандашом. Мысль следовало немедленно записать, чтобы, не дай-то бог, к утру не выветрилась из головы. Вопреки опасениям, с наступлением нового дня идея не испарилась, а напротив, даже обросла кое-какими деталями, которые Протасов тут же ринулся вынашивать тщанием хорошей матери, терпеливо дожидающейся созревания плода. Когда Зёма Вовчик, наконец, продрал зенки, Протасов практически выдал на гора замысел грандиозного плана. «Ну, Зёма, какие на сегодня планы?» — спросил Вовка. «Едем к Бандуре», — коротко отвечал Протасов. Четверг, 24 февраля. Проторчав у Андрея до обеда, так и не придя к единому знаменателю, только время на шару убили, ё-моё, Зёмы поплелись на остановку скоростного трамвая, где мы их, в конце концов, и обнаружили. На остановке Протасову и Волыне предстояло расстаться до вечера. «О!» — воскликнул Протасов, собираясь подниматься на перрон. — Кажись, мой трамвай идет! С лестницы послышался нарастающий гул, издаваемый дюжиной колесных пар. Скоростные трамваи обыкновенно ходят в сцепке по три вагона, напоминая обрезанные поезда метро. Зато слышно их за версту. — Погоди, Сёма! — взмолился Волын. — Давай я с тобой! — Ты чё, в натуре глухой? Или языка человеческого не понимаешь? Там приказ ему на запад и в другую сторону. Уходили коммуняки на гражданскую войну. Понял? Сёма, а может я это? Нет, отрезал Протасов. Дуй на хазе, жрачку сварганишь. Для задуманного Валерием мероприятия Зёма Вовчик годился как бричка для полетов на Марс. Протасов ехал в гости к армейцу. И по правде сказать, вовсе не от того, что соскучился по Эдику. Дело в том, что Валерий отчаянно нуждался в машине. И не в каких-нибудь там занюханных «Жигулях», а в конкретной тачке, чтобы асфальт срывало и вид имело. Белый линкольн армейца подходил как нельзя лучше. Шикарный лимузин с кожаным салоном и 5 литрами под капотом был как воздух необходим для воплощения того самого плана на 3 миллиона баксов, который он родил на заре и уже успел похвалиться перед Бандурой. «Трёмно, Сёма, в слухе, по-любому!» — конючил Вовчик. «А свалить ты из неё хочешь? Не то слово, Сёма, да усрачки хочу! Тогда не путайся под ногами. Чем раньше я тачкой разживусь, тем скорее мой план выстрелит, и мы из этой дыры чухнем, ё-моё, усюк!» «Так точно! Денег будет немерено! Бабы, пиво, море, прикинь!» «Прикинут!» — отвечал Волына, и его бледное лицо тронуло подобие улыбки. «Тогда мухой дуй в пустошь! Я вечером буду!» С этими словами Протасов развернулся на каблуках и понесся вверх по лестнице к перрону. Проводив кислым взглядом его могучую фигуру, быстро растворившуюся среди толпы пассажиров, Волына побрел к своему трамваю. Вечер того же дня застал Вовчика в их унылой комнатушке, безнадежно куняющим над кастрюлей кулеша, сваренного буквально из топора. За этим занятием его и застал автомобильный сигнал, почудившийся Волыне с просонья трубой, которая всегда зовет. «Кого это черт принес?» — простонал Вовчик, выглядывая в закопченное окно. Перекошенные, вросшие в землю ворота, не открывавшиеся за ненадобностью бог весь сколько лет, ярко освещались фарами какого-то большого автомобиля. И тут Вовчика словно ошпарили. «Юркины босяки стукнули в милицию про ППШ!» — догадался Вовка, и его затошнило от страха. «Это ОМОН по мою душу!» Глотая ртом воздух, Волына рванул к выходу, планируя уходить огородами и уповая лишь на ноги. Он так перепугался встрече с экс-коллегами, что позабыл даже о зловещем ночном госте, скрытой гробнице и сваленном кресте с инициалами некоего гражданина-пастуха В.П. «Беги! Беги, Вовка!» — подстегивал себя бывший опер, а ветер свистал в ушах. пока Волына, согнувшись как диверсант, несся к спасительной стене деревьев, хозяйский сынок, паршивец Игорешка, восхищенно сверкая глазами, распахнул ворота, ослепительно белый, длинный, как яхта какого-то очередного нувориша, линкольн-таун-кар армейца, вкатил во двор. За рулем восседал Протасов. Кроме Валерки, в салоне никого видно не было. На крыльцо вышла Ирина, а из-за материнского плеча таращила глаза Ксюшенька. Рты у обеих были открыты нараспашку. «Не будь я себе!» — промолвила Ирина в потрясении, перейдя на ненормативную лексику, от которой она упорно и безрезультатно оберегала детей. Волынов в свете фар заметался, как заяц на дороге, ожидая грозных укриков напополам с матом. «Стоять! Бояться! Милиция, мля!» «Вовчик!» — заорал Протасов, выбираясь из кожаного салона. «На войну собрался! Земеля!» При первых звуках Валеркиного голоса Волына уронил оружие и задрал обе руки к звездам. «Обана!» — засмеялся Протасов. И только тут до Волыны дошло. «Сёма!» Ирина и дети были так поглощены роскошной машиной и самим Протасовым, непостижимым образом обернувшимся белым лебедем из гадкого утенка, что упустили из виду малюсенькую сценку, происшедшую между корешами. Сопровождаемый шокированными зрителями, Протасов величественно взошел на крыльцо. «В банк на работу пошел», — обронил Протасов мимоходом, — «водителем, телохранителем, буди, это... «Как его?» — лоб Протасова собрался глубокими складками, но блатное словечко вылетело из головы, а, судя по собравшемуся вокруг контингенту, помощи ожидать было не от кого. «Бодигардом!» — сие подсказал Игорюшка. «Молоток малой! В курсе дела!» — Протасов буквально расцвел. Страсть к прибеднению, свойственная значительной части нашего общества, была совершенно чужда самому существу Валерия Протасова. Протасов был хвастуном. Это пускай у очередного отца нации какие-нибудь скромные «Жигулики» 76-го года выпуска на страницах налоговой декларации бумага вытерпит и не такое. До странности органично уживаются с бронированными лимузинами, виллами в три этажа, яхтами и многомиллионными валютными счетами где-нибудь в Швейцарии. К чести Протасова, он был вылеплен из другого теста. Он просто не знал слов цинизма и ханжества. Даже сидя в долгах по самой гланды, без копейки денег в кармане, Валерка без устали сотрясал пространство вокруг себя громогласными россказнями о сказочном богатстве, которое он якобы безалаберно промотал. Идея представиться Ирине бедными водителями, перегоняющими машины из России, принадлежала куда более прагматичному Вовчику. «Хорош, Зёма, бабками козырять!» Зашипел тогда Волына на Валерия. «Тем более, блин, что и нет никаких бабок. Будешь корчить из себя нового русского, а тебе в момент квартплату утроит. По-любому, тем паче, что и не живут новые русские в таких сраных дырах, даже когда от кредиторов бегают».